Театр «Радио России» представляет «Ночная Маргарита». Радиоспектакль по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Часть первая. Старый Фауст сурово посмотрел на перо авторучки и написал: «Всякое зло несет в себе элементы саморазрушения. Но является ли злом мизантропия? Один русский поэт написал: люблю смотреть, как умирают дети. Совершенно очевидно, что эта литературная поза сродни мизантропии. Скорее всего, именно дети изводят подобных ему своими обидами». Написав это бисерным почерком, старик отложил авторучку и посмотрел на своего кота, игравшего с черепахой. «Разыгрался! А ну, брысь! Оставь черепаху в покое!» Старый Фауст был одет в бесформенный редингот, претендующий на живописность. Его лицо, похожее на потертый теннисный мячик, было украшено снизу белыми волосками, которые напоминали клочок белой шерсти. Огромные очки в роговой оправе оседлали носик, будто вылепленный из какого-то розового вещества. Пожалуй, этот орган был единственной оригинальной чертой старого отшельника. «Надо бы открыть окно». В комнате старика, кроме стола и двух грязных стульев, стояло еще плетеное кресло. На полу валялись обслюнявленные сигаретные окурки. Они были похожи на маленьких мертвецов на поле сражения. Старик распахнул настежь окно. Его обдало майским запахом сирени. Перед окном старика был чахлый садик, каких немало на Монмартре. Несколько кустов сирени и утрамбованная площадка. Он выглянул в окно и увидел Люсьену, дочь консьержки, десятилетнюю бойкую девочку. «Дедушка Фауст! Здрасте!» «Ага, здравствуй, здравствуй». В первом этаже дома семья еврейского портного восторженно слушала молодого скрипача-единоверца, игравшего галицийскую мелодию. Звуки песенки кудрявыми завитками дрожали и умирали в воздухе. Черный дрозд в косо подвешенной клетке, отчаянно разинув свой желтый клюв, насвистывал изо всех сил мелодию. Старый Фауст посмотрел на дрозда и попробовал свистеть. Но губы его не издали ни звука. Он сел в свое старое плетеное кресло и принялся кашлять. Это было все, что он умел. В комнате была слышна песня дрозда, свистевшего с упрямством подмастерья. «Он молод, молод». Он снова закашлялся и решил свернуть сигаретку, но как только он поднес ее ко рту, она лопнула. «Он-то молод, конечно». Кончиком дрожащего языка старик помог своей беде, с грехом пополам склеив сигарету. Затем с полки, где рядом с книгами почему-то стояли ботинки, покрытые плесенью, пустая бутылка, коробка из-под сардин, он снял объемистую рукопись с размышлениями об относительности времени профессора Эйнштейна. Он уже было развязал тесемки, как в дверь постучали. «Дедушка Фауст, возьмите почту!» Это была Люсьена, которая принесла льготный билет в театр «Елисейские поля», приглашение на открытие выставки какого-то польского художника и два каталога от букинистов. «Все?» «Все, дедушка Фауст». Старик закрыл дверь и, прижав ухо к замочной скважине, жадно прислушивался к словам песенки. Еще он услышал шуршание юбок Люсьены, которая, торопясь, влезала на перила лестницы, чтобы съехать по ним. Старик бросил на стол почту и снова принялся жалобно кашлять. Вечерние сумерки наполнили улицы шумным сплетением слов, перебрасываемых от дома к дому. Старый Фауст знал, что в этот час консьержки всех соседних домов уже выставили на тротуар свои стулья, чтобы вынести приговор мужу Мари. И он передумал идти, как всегда, в свой ресторан мимо этой громогласной ассамблеи. При тусклом свете уже угасающего дня он лег в постель, обмотав свое тело, похожее на высохшую лозу, старой рваной простыней. Губы его шевелились почти беззвучно. «Мне 82 года. 82 и 37 дней. Я коллекционирую дни. А когда-то коллекционировал слова. Все слова тех стран, что были перед моими глазами. Даже если я там не был. Это как альбом с почтовыми открытками. Помню, год, он был похож на молодую прачку, которая бежит вверх по улице Лепик. Есть годы, они терзают меня своими историями. У меня внутри, где-то там, внутри, 82 ежегодных исторических альманаха. Нелепость. Это целый музей, настоящая библиотека. А я хранитель всего этого. И есть единственный посетитель. Единственный. Ты представляешь, Рози, везешь же дурака. Эта дрянь Франсуаза выиграла 1000 франков в лотерею. Как это тебе нравится, Рози? Так у нее зато муж. Не приведи Господь! Помню, первым цветком, который я неловко держал в руке, была роза. А к чему я это вспомнил? Наверное, к тому, что лепестки этой розы печально осыпались. В моей руке лишь стебелек с маленьким высохшим сердечком, полным горечи. Георг Фауст, кутаясь в свое тряпье, закрыл глаза, и перед ним промелькнула с кинематографической быстротой вся его жизнь. Вот он в высшей школе. История доктора Фауста не считается началом классической немецкой философии, коллега. Читайте Лейбница. Вот он снова переживает начало своей карьеры. Ему, молодому профессору, предстоит первая встреча со студентами. И лысеющий декан, вечно куда-то спешащий, объясняет ему суть дела. Не волнуйтесь, вы будете преподавать грамматику команде регбистов нашего колледжа. Они славные ребята и очень приличны к семье. Неясный силуэт неуклюжей экономки с вульгарной прической вызвал в нем радостные воспоминания былой жизни холостяка, уже почти ученого. Сэр, вы задолжали мне за 2 месяца. И вообще я не могу убраться в вашей комнате. Везде эти дурацкие книги, сэр. Его путь, как верстовыми столбами, был отмечен кипами, горами книг. Его жизнь всегда была полна запахами, пряным ароматом огромного словаря Треву, потертых кожаных переплетов, испачканного пергамента. Пан профессор, этой рукописи касался сам Коперник, а, возможно, читал и ваш давний предок. И знаменитый старец выступал из-за груды книг. Классический силуэт, сидящий над каким-нибудь молотом ведьм и показывающий при этом перстом в зенит. Черный пес почему-то почесывался в светлом углу его рабочего кабинета. И магический круг вращался, подобно колесу фортуны на крышке ящика у предсказателя судьбы. Вся эта живая картинка завершалась образом ногой женщины с телом молочной белизны, рыжими волосами. Обнаженная рыжая женщина, сеньор профессор, это великолепное воплощение чувственной любви ученого-холостяка. Образ этот вызвал легкую улыбку на тонких губах старого Фауста. Он хорошо знал это пригрезившееся приключение. Он гнался за этим образом, когда он еще был молодым. Фауст считал непристойный образ голой женщины семейной традицией. Рыжекудрая женщина привела уже однажды к гибели его предка. Да-да-да. Она. Она. Она была причиной той таинственной истории. Поэты и художники, драматурги и музыканты часто пользовались этой темой. Скандальной, надо сказать. Эта история обошла все подмостки, начиная от кукольных представлений на площадях до лондонской труппы «Слуги лорда-адмирала». Да-да, да-да-да, труппа лорда-адмирала. Как там говорит Фауст перед тем, как угодить в ад? Спасибо, небо, я все увидел сам. Кристофер Марло. Единственный, кто сумел наказать моего пращура. А, Мефистофель, где ты? Погоди! Я вижу бездну ада пред собою! Куда? Я не хочу туда, не надо! И хотя наш старик и не был причастен к этому, ночь расплаты, ее жуткие картины вызвали мелкую дрожь во всем его теле. И все же он имел отношение к тем образам прошлого. Некий Фауст, подлинный потомок Фауста, соблазнившего Маргариту, приехал во Францию в качестве типографского корректора в конце 17 века. Он женился на парижанке, отец которой тайно издавал труды пылких вольнодумцев. Их сын, который служил в швейцарской гвардии и был одновременно сводником у одной куртизанки, добился лейтенантского чина в одном из отрядов итальянской армии. Обвенчавшись за неделю до того, как 18-го Брюмера Бонапарт стал первым консулом, этот лейтенант через несколько дней умер от подозрительного, на первый взгляд, удара паралича. Но поскольку он до этого лечился ртутью и гуаяковым деревом, можем смело говорить о том, что у него была спинная сухотка, как следствие болезни, приобретенной от неудержимого любострастия. Его жена родила сына, который стал учителем и церковным служкой. Этот человек был отцом ракетичного коммерсанта и дедом старика, лежащего теперь на жалком ложе и перебиравшего в одряхлевшей памяти, как безделушки из пожелтевшей слоновой кости, моменты своего существования. Через открытое окно Георг Фауст явственно чуял весну, жившую там, на улицах Парижа. Это музыка. Кажется, на Монмартре какой-то праздник. А какой нынче праздник? С С вокзалов долетал свист поездов. Напряженно прислушиваясь к этой далекой жизни, наморщив лоб и широко раскрыв глаза, Георг Фауст заметил на стене комнаты, где дрожала тень от шторы, портрет далекой женщины, тот фамильный портрет, который терзал всех мужчин их рода на склоне лет. И он начал мысленно одевать портрет по своему вкусу. Юбки? Черт, эти юбки, они уже давно вышли из моды. Да-да, шелковое розовое белье. И черные чулки. Обязательно черные чулки с ярко-красными подвязками. И фетровая шляпа с широкими полями. Облаченный в его одежды портрет рыжей женщины ожил. Она тихо-тихо засмеялась. Она рыжая, рыжая. Я ее одел, и она хороша. И я хороша. Весна буквально вливалась в окно. Его ноздри вдыхали запах сирени, вафель и пота уличных женщин, бродивших толпами и готовых вспыхнуть подобно спичкам. Некая фигура, стоявшая на подоконнике и еле видная на фоне темного окна, с отвращением произнесла: «Ты пахнешь крысой». Старик вдруг почувствовал, что эта фраза имеет странное отношение к словам маленькой Люсьены, которые она обычно произносила. Она напевала народную песенку, довольно таинственную, припев, который вызывал этот определенный образ. А за домом старичок, старичок. Ты пахнешь крысой. Что? Крысой пахнешь, старичок, за домом. Чем он задумал? Что он там натворил, этот старичок, пахнущий крысой? А? Но Люсьена, видимо, знала только эти две строчки. А за домом старичок, старичок, старичок, а за домом старичок, старичок, старичок. А что если это он сам, там, позади дома, пришедший в отчаяние? Он жил ночной жизнью, часто страшный, когда чувствовал, как рука убийцы осторожно нащупывает гладкую стену его коридора. А может, это была она, крадущийся демон? Да, это я, твой демон, и я хорошо. Вот, именно, Ты не традиция, а демон. К черту эту традицию. Ты демон. И он уже был готов оплакать и свою ушедшую молодость, и жизнь своего предка, исковерканную их демоном. Но и глубже человек. Неужели он так нелеп, что может отдать свою душу за новую молодость? Открывай! Это я, Антуан! Я вернулся! А ты уже и обрадовалась! Открывай! Эти звуки разогнали мысли старика. Георг Фауст бодрствовал с открытыми глазами, сливаясь со старой мебелью, стенами и созерцая кончики своих застывших ног. Эта дрема заменяла ему сон. Георг Фауст внезапно пробудился от ласки солнечного утра. По его лицу бегал луч солнца, как зайчик, пущенный зеркалом проказника. В течение одной или двух минут он лежал, распростершись неподвижно. Перед ним вставал день, большой, полный и розовый, как женщина. Старый Фауст встал с кровати и начал одеваться с какой-то радостной поспешностью. Рассеянно пережевывая хлеб, смоченный в молоке, Фауст рассматривал при свете солнца свое помятое годами лицо. Вглядывая свою седую, растрепанную, как мох, бороду, закрывающую ворот расстегнутой сорочки, он прижал бороду плотно к подбородку, чтобы понять подлинные очертания своего лица. Да, да, это же надо сбрить бороду и усы. К черту, сбрить! Пришедшая внезапно мысль привела его в необузданный восторг. Взяв ножницы для разрезывания бумаги, он принялся за работу. К черту, к черту! Вскоре на его подбородке, щеках и губах осталась лишь короткая серебристая щетина, походившая на шерсть фокстерьера. Затем он намылил лицо и принялся бриться. После этой операции он не находил прежних привычных черт. Словно обтаяло. А оно похоже... Похоже... В этом лице видно бессмертие. Нужно остричь бороду всему, что меня окружает в этих комнатах. Борода кругом. Кабинет, дверь, борода. Сбрить, сбрить! Как это великолепно! Он машинально схватил себя за бороду. Его рука, ничего не находя, тщательно ощупывала нежную сморщенную кожу щек и шеи, свисавшую, как у индюка. Он взглянул на свой редингот. Редингот. Тоже борода. Перспектива натянуть на себя это старое тряпье огорчила старика. Ведь он чувствовал себя обновленным. Старый Фауст подошел к одной из полок. Там были устаревшие научные труды, пылились латинские грамматики, классики в зеленых переплетах, Фауст Кристофера Марло, Фауст Вольфганга Гёте, несколько немецких книг, объясняющих происхождение легенды о Фаусте. Старик перебирал каждую книгу, похлопывая по ней рукой, чтобы выколотить пыль, и соскабливая перочинным ножом стеарин, запятнавший переплеты. Приведя в порядок эту часть библиотеки, Фауст поспешно надел свой редингот. Взяв шляпу и прикрыв бережно дверь, он начал спускаться по лестнице шаг за шагом, охая и кряхтя. Вслед за ним прыгала на одной ноге через три ступеньки сразу нагонявшая его Люсьяна. Фауст посторонился, чтобы пропустить ее. Девочка проскользнула мимо, как ящерица, даже не взглянув на старика, который, шамкая и ворча под нос, вышел, наконец, на двор. Вы слушали первую часть радиоспектакля «Ночная Маргарита» по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Перевод Моисея Гаевского. Авторы инсценировки Александр Кукис. Роли исполняли от автора Сергей Бурунов, старый Фауст Юрий Яковлев, молодой Фауст Александр Груздев, Маргарита Любовь Германова. В эпизодах были заняты Галина Борисова, Ирина Киреева, Алена Шолохова, Борис Никифоров и Вячеслав Шолохов. Над спектаклем работали композитор Михаил Антал, звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».